но там такие восхитительные дебри, что дух захватывает, как на американских горках. Для чистки совести я обратилась к гаданию. Не пугайтесь, я не достала карты Таро. У меня от пользования ими как-то раз так пошатнулось здоровье, что я раз и навсегда отказалась от общения с ними. Есть другой, интересный и куда более безвредный способ посоветоваться с таинственной силой подсознания, именно магические числа. Голова от них не болит, бесы не нападают, а советы они способны дать потрясающие. Кроме того, моя романтическая натура вполне была довольна их сходством со скандинавскими рунами. Итак, я, взяв в ладони магические кости, мысленно спросила их, стоит ли мне лезть в это дело и смогу ли я с достоинством вылезти из него. Вышли цифры 3, 21, 25. Вы займетесь благородной работой, незаметной для окружающих. Ну что ж, настоящие герои всегда обречены на безвестность. Впрочем, существует поговорка «риск – благородное дело», и именно она отчего-то мне вспомнилась. Значит, риск будет моим спутником. Ну и хорошо, риска я не боялась, иначе мне нечего было бы делать в моей профессии. В конце концов, моя любимая поговорка «кто не рискует, тот не пьет шампанское». Если бы я была нормальной, я бы тихо сидела в качестве адвоката в какой-нибудь конторе, и жизнь моя сводилась бы к разрешению конфликтов между мужьями и женами. Я же умерла бы там от тоски на второй день. Итак, я решилась на полную отдачу волнам шоу-бизнеса. В конце концов, мое любопытство будет удовлетворено. И если такая жадина, как Сечник, способен выложить этакие деньжище, значит, дело того стоит. Значит, оно действительно весьма интересно. Без 15:09 я, одетая в строгий деловой костюм серого цвета, выгодно подчеркивающий достоинство моей стройной фигуры, стояла в вестибюле гостиницы «Прага» и радовалась тому, что жара наконец-то спала, и небо потеряло свой отвратительный голубой цвет. В холле пока было тихо. Видимо, звезды высыпались после бурных ночных репетиций. Я была почти одна, не считая горничной и электрика, который заменял лампочку за стойкой портье. Без 5:09, кроме меня, в холле появились те самые представители прессы, от которых я должна была оберегать вдову Елисеева. Одна из них обратила на себя мое внимание тем, что я бы посоветовала ей срочно выйти замуж за владельца замка из рекламы. На ее черной майке было столько перхоти, что они смогли бы понять друг друга. Все ждали явления сенсаций, терпеливо вглядываясь в проходящих постояльцев, которые начали медленные движения к дверям. Но сегодня у них не задалась охота. Мои раздумья прервало мягкое прикосновение чьей-то руки к моему плечу. Я обернулась. Передо мной стоял огромный, коротко стриженный юноша. — Вы Таня? — спросил он меня. Я кивнула. — Пойдемте, — сказал он. И, не дожидаясь моего ответа, пошел к лифту. Естественно, я была вынуждена пойти за ним. Все мои попытки спросить его о чем-либо разбивались о мощную спину. Он вежливо улыбался и молчал. Было даже не по себе. А вдруг сей молчаливый юноша везет меня на заклание? Лифт остановился. Я вышла вслед за своим провожатым. Он прошел к двери в люксовый номер, открыл ее, коротко кивнул кому-то и жестом пригласил меня войти. «Спасибо, Лёша!» — услышала я мягкий голос и, подняв глаза, увидела перед собой Викторию. В жизни она была даже красивее, чем на экране. Тонкие черты лица, огромные выразительные глаза изумрудного цвета и черные, как смоль, волосы. Кожа была ровного, матового оттенка, а ноги отличались исключительной правильностью формы. «Здравствуйте, Таня!» — молвила сия красавица и поднялась из кресла с изяществом королевы, протянув мне руку. «Я Виктория!» Я кивнула и улыбнулась, отдавая себе отчет, что хоть я тоже обладаю замечательной улыбкой, моя все-таки померкла рядом с ее. Виктория вообще относилась к тому типу женщин, рядом с которыми не рекомендуется находиться простым смертным. Оставалось только гадать, как такой красавице жилось рядом с двумя этакими чудовищами. «Папа сказал мне, что вы будете как бы моим секретарем, но я понимаю, что вы здесь не за этим, не так ли?» «Да», — согласилась я. «Честно говоря, я слабо представляю, что должен делать пресс-секретарь». Она тихо рассмеялась. «Хотите немного кампари, Танюша?» И, протянув мне бокал с жидкостью красного цвета, довольно приятно пахнущий, продолжала. «Пресс-секретарь обычно отвечает на вопросы, на которые у меня нет желания отвечать. Признаться, такое случается со мной постоянно». Она глотнула из своего бокала, и меня поразило, что Виктория пьет слишком привычно. Значит, жизнь красавицы с чудовищами была не самой сладкой. Словно в подтверждение моей догадки, она сказала: «Вообще, Таня, мы ведь с вами ровесницы. Считайте, что папа нанял вас как подругу своей дочери, у которой, к слову сказать, последняя подруга была лет 10 назад. Я даже не знаю, о чем говорят с подругами. И надеюсь, впрочем, что это не тот треп, который я слышу от папиных и Витькиных коллег». Она прервалась и посмотрела мне в глаза. «Впрочем, вы ведь здесь не для того, чтобы слушать мои причитания. И я пока не могу быть вашей подругой, ведь я тоже подозреваемая. Так что спрашивайте, я постараюсь вам отвечать объективно». «Хорошо», — кивнула я. «Она мне нравилась, даже если это она убила Елисеева. А может, если это сделала она, моя симпатия к ней даже возрастет. Почему ваш отец так уверен, что Елисеев умер не своей смертью?» Она задумалась. «Потому что он его хорошо знал. Витька слишком был влюблен в собственную персону. Он мог попугать. Слегка. Вот какой я несчастный. Кончу на ваших глазах жизнь самоубийством». Но дальше слов у него не шло. Относительно передозировки, упаси Господи, он бы никогда не ошибся. Так что ему явно помогли. И это был человек, которого он хорошо знал и которому он верил. Таких людей было немного, так что круг ваших поисков достаточно узок. Это было приятно, но не настолько, чтобы запрыгать от радости. «И кто в этом списке первый?» — поинтересовалась я. «Конечно, я». Она подняла на меня свои прекрасные глаза. «И причин у меня было достаточно. Одна из причин — то, что он начал колоться. Вторая — в его компании стали появляться несовершеннолетние мальчики. Он входил в группу риска, а перспектива заразиться СПИДом меня не радовала. Так что я вполне могла его убить». «Когда он сел на иглу?» «Когда решил стать самым богатым в мире и понял, что этот путь пролегает через Таджикистан». Я не поняла этой связи, но Виктория пояснила. В Таджикистане 1 килограмм героина стоит 7 тысяч баксов, а в Москве – 170 тысяч долларов. Понятна арифметика? Я кивнула. Чего уж не понимать. Заработать с каждого грамма 160 долларов – это вам не искать убийцу Елисеева за 300 в сутки, ног под собой не чуя. Жаль, что у меня нет никакого желания стать наркодилером. Сначала он держался, потом начал тихо пробовать, потом это перешло в привычку.